Глава 14. Оставив Саню с лысоватым мужичком на Васильевском острове, Наташа терялась в догадках. Кто он? Незнакомец, пригвожденный к асфальту стрелой Амура? Вряд ли, тем более он назвал Саню по имени. Человек из прошлого. Но у Сани не было бурного прошлого. Не выдержав, она в тот же вечер набрала номер подруги. Трубку долго не брали, потом взяли, сдавленно сказали «Алло», и в ответ на Наташины вопросы смущенно захихикали. Это было так не похоже на Саню, значит, этот тип сейчас у нее, поняла Наташа. «Извини», — сказала Саня в подтверждение ее мысли, — «но я сейчас занята. Давай потом поболтаем», — и сразу раздались короткие гудки. Наташе стало грустно, а еще стыдно от того, что она, такая эгоистка, не могла радоваться за подругу. Неожиданно для себя самой она оделась и побежала на стоянку. «Позвонить же можно было», — ругала она себя, пролетая перекресток на желтый сигнал. Дверь открыла соседка Илашевича. Неодобрительно глядя на Наташу, она сказала, что Анатолия Васильевича дома нет и неизвестно, когда он будет. Наташа могла бы пройти мимо нее и ждать Илашевича на его территории, но дома спал беспризорный Петька. Это во-первых. А главное, она не знала, что делает Елашевич в такое позднее время. Вполне возможно, что он вернется с дамой. Наверняка так и есть, решила Наташа, заводя мотор. Он же еще достаточно молодой мужчина. Тетя Тоня часто хвастала, что когда они родили Саню, им обоим было по 18 лет. Сейчас Сане, как и самой Наташе, 29, значит, ему всего 47. Да он гораздо моложе мужиков из модельного бизнеса, пристающих к 16-летним дебютанткам. А с другой стороны, 18 лет не такая уж большая разница, чтобы страдать из-за нее. Жены бывают и на 30, и на 40 лет моложе своих мужей, никто не мучается по этому поводу. Поэтому дело не в возрасте, просто она ему не нужна, он не любит ее. Из головы все не выходила случайно подслушанная ею фраза: «Похоть — это очень грустно». Он согрешил, и теперь грустит. Но ведь секс как смерть, если случится, то уже навсегда. Нужно было ехать домой, и она все сидела в машине и курила, стряхивая пепел в открытое окно. Докурив, открыла бардачок и стала перебирать диски. Чтобы такое поставить. Бетховену? Нет. Девятую симфонию она лучше возьмет домой. Купит в круглосуточном магазине бутылку водки, ляжет на диван, наденет наушники, врубит девяточку и будет пить из горлышка, пока не потеряет сознание. Но что это изменит? Сколько можно просыпаться, зная, что новый день не принесет ничего, кроме горечи одиночества? Может, растворить водки и десяток другой снотворных таблеток? Нет, все-таки пока она не имеет на это права. У нее же Петька. Так какой выбрать диск? Внезапно проблема музыкального сопровождения решилась сама собой. На пирсе тихо в час ночной. Тебе известно лишь одной, когда усталая подлодка из глубины придет домой. Проникновенно выводила одинокая фигура, появившаяся в арке. «Ой, бля!» Арка работала как рупор. «Надо же было так нажраться!» Мысленно принеся извинения соседям, Наташа нажала на клаксон. Фигура качнулась, и тут же знакомое лицо просунулось в открытое окно ее джипа. «Наташа! Если б ты знала, как я рад!» «Садитесь в машину, Анатолий Васильевич», — строго сказала она. После непродолжительных поисков он обнаружил пассажирскую дверь, открыл ее, упал на сиденье рядом с Наташей и засмеялся. «А ты заметила, что мы с тобой напиваемся в противофазе? То ты, то я». «Еще не вечер», — огрызнулась она, — «я вполне еще могу вас догнать». «А вот это как пожелаешь. Поднимешься ко мне?» «Нет, у меня Петька один в квартире, а вы не хотите поехать со мной?» Он надолго задумался. Посмотрел на нее, потом отвел взгляд. Наташа испугалась, что он сейчас уйдет, и тронула машину с места, не дожидаясь ответа. Чтобы не разбудить Петьку, они старались производить как можно меньше шума, но, как всегда в таких случаях, получалось только хуже. В результате опрокинули подставку для сумок, потом Елашевич сел мимо табуретки, и Наташа зашипела на него, как кобра. Наконец он устроился на своем обычном месте, на кухне, попросил чаю и сказал: «Догадайся с трех раз, с кем я сегодня надрался». «С Митей, что ли?» «Откуда ты знаешь?» — изумился он. «А, тебе наверняка Санька доложил». «Нет. Саня сегодня не до того. А больше у нас с вами знакомых-то общих нет, так что элементарно, Ватсон». «Мы с ним поговорили по душам. Думаю, он скоро опять объявится на твоем горизонте». Ух, напрасно она не купила себе водки. И за что ей такое? Сидеть и слушать, как он устраивает ее жизнь. Ну да, конечно, если Наташа с Миллером помирится, он сразу избавится от угрызений совести. А если я этого не хочу? Тем хуже для вас обоих. Ты на него злишься, но ведь ты тоже не без греха. Это фотография, извини, но это же просто ужас, что такое. Правда? Правда. Ты женщина, тебе не понять. Твоя фотография патологически развратна. Зачем ты это сделал? Но сама подумай, в какое положение ты поставила своего жениха. Вроде сутенера. Вот он и сошел с резьбы. Наташа фыркнула. И не фыркай, а лучше сама ему позвони, он будет рад. Хорошо, сказала Наташа любезным тоном, я позвоню. Но ведь есть еще одна маленькая проблемка. Я не только снимаюсь в порнухе, но еще веду беспорядочную половую жизнь. Нужно ему, наверное, признаться, что я с вами трахалась. Иначе будет нечестно. Елашевич быстро взглянул на нее и тут же уставился в угол. «Я вообще недостойна его», — продолжала Наташа, накаляясь. «Всегда была недостойна. И вас я тоже недостойна. Я же вижу, что вы стали относиться ко мне по-другому». «Что мне сделать?» — вдруг тихо спросил Елашевич, глядя в угол. «Может быть, ты знаешь, я на все готов, лишь бы ты забыла ту ночь». «А я не хочу забывать», — заплакала она, — «я же вас люблю!» «Наташа, ты что такое говоришь?» Он вскочил со стула, осторожно привлек ее к себе. «Бедная моя девочка! Я каждый день думала о вас», — рыдала она, — «и пусть вы считаете меня шлюхой, пусть вы захотели меня только потому, что увидели эту чертову фотографию, мне плевать!» Она вырвалась из его объятий, отскочила в угол кухни, оттуда прокричала: «Да все равно мне было хорошо с вами, как никогда в жизни!» «Наташа, успокойся!» Лицо Елашевича резко побледнело. «Зачем ты так шутишь надо мной?» «Шучу?» Она улыбнулась сквозь слезы, его сердце защемило так, что стало невозможно дышать. «Поверьте мне, не до шуток. Мне еще там, в Североморске, было не до шуток. Неужели вы так и не поняли, что я уже тогда сходила с ума от любви к вам? Неужели не замечали этого? Я каждый день шла к вам домой и загадывала, увижу вас или нет?» У него помутилось в голове. «Она признается ему в любви, разве такое возможно?» «Бедная моя девочка», — тихо повторил он, — «что ж ты не сказала мне тогда? Я же был тебе другом. Я бы постарался объяснить, что это просто наваждение, фрейдистский комплекс из-за недостатка отцовского внимания. Но ты была такая веселая, вокруг тебя всегда крутились мальчики, я и подумать не мог. Я надеялась, что вы увидите, каким я пользуюсь бешеным успехом, и сами обратите на меня внимание». «Прости меня, Наташ». Он протянул к ней руки, она сделала шаг навстречу и обняла его. «Вы ни в чем не виноваты». «Виноват. Я взрослый человек, должен был догадаться о твоих чувствах, но я не догадался». «Слава богу. Вы все равно не полюбили меня». Наташа разомкнула руки и теперь стояла посреди кухни. «И я не для того это рассказываю, чтобы вы меня жалели. Наоборот, я счастлива. Пусть теперь я останусь одна, но того, что было у меня, никто не отнимет». «Наташ, ты что такое говоришь? Ты такая молодая, красивая, почему ты должна остаться одна?» «Да потому что мне никто не нужен, кроме вас. Как вы этого не поймете? Но вы не любите меня, и ничего не изменится от того, что однажды вы просто вожделели меня». «Ты не права, Наташ». «Я тебя люблю», — сказал Анатолий Васильевич, — «ну и вожделею, конечно». Елашевич очень стеснялся предстоящих перемен своей жизни. Утром он произнес перед Наташей речь, в которой многократно упомянул свой возраст. «Какая разница?» — смеялась она. «Теперь вы, как честный человек, просто обязаны на мне жениться». «Вернее, ты обязан». Переход на «ты» после многолетнего «вы» давался ей не сразу. «Я-то женюсь. Вот надо ли это тебе?» «Я взрослая женщина, уж, наверное, знаю, чего хочу». «А вдруг ты передумаешь?» — спросил Елашевич, выходя из ванны уже в джинсах и свитере. Уши его торчали в разные стороны, как ручки от сахарницы, и Наташа засмеялась. «Как приятно слышать твой смех!» Он на секунду приобнял Наташу в коридоре. «Давай, буди Петьку, я отведу его в школу». «А потом?» «А потом в сервис поеду. Жди меня к 17. Ее всегда так умиляла его манера по-военному называть время. «Может быть, ты и Петьке скажешь про нас?» «Нет, он должен узнать об этом от родной матери. Не забывай, у меня свой ребенок есть, с которым придется объясняться». и еще не знаю, что она мне скажет». Саня сказала, давно пора было. Все ее мысли теперь были заняты предстоящим переездом к Ваниному месту службы. Она оформляла документы, собирала вещи, пыталась понять, какие это звезды во Вселенной сошли со своих орбит, что она стала такой счастливой. А Наташа с головой окунулась в операции с недвижимостью. Было решено продать ее квартиру и комнаты Елашевича, чтобы на вырученные деньги осуществить Наташину давнюю мечту – купить загородный дом, желательно не слишком далеко от Питера. Ей удалось найти толкового агента, потом им улыбнулась удача, и за короткий срок дело было сделано. Наташа с Анатолием Васильевичем стали обладателем небольшого коттеджа в районе Большой Ижоры. Бывшие хозяева вынуждены были срочно его продать, поэтому согласились значительно сбросить цену. В коттедже было все, что нужно для нормальной жизни – отопление, канализация, газ. Предыдущие хозяева не успели закончить внутренние работы по отделке, но от большой ванной комнаты, облицованной голубой плиткой, Наташа пришла в полный восторг. На участке росли кусты сирени и черной смородины, а из окон, расположенной на втором этаже спальни, были видны огромные сосны. За ними в 10 минутах ходьбы угадывался залив. Поверить в то, что все это великолепие теперь принадлежит им, было невозможно. Переезд в новое жилье откладывался из-за предстоящей разлуки с Саней. Кроме того, Елашевич хотел собственными силами произвести в доме какие-то работы, прежде чем они переселятся туда окончательно. Саня дорабатывала в клинике последние недели, и коллеги поздравляли ее с грядущими переменами в судьбе и сокрушались по поводу ее предстоящего отъезда. Миллер был в числе первых, кто поздравил ее, и Саня, чувствовавшая себя виноватой перед ним, оценила его дружеский тон и то, что он даже не намекнул на те отношения, которые могли бы между ними сложиться. Она уезжала на другой конец страны, и от этого было всем грустно. Неизвестно, когда доведется увидеться снова. Правда, Санин муж надеялся, что ему удастся перевестись поближе. Такие специалисты, как он, везде были нарасхват. Узнав о ее скором отъезде, загрустил и Ян Колдунов. Навещая жену, он теперь каждый раз заходил к Сане, долго пил с ней чай, прощаясь, каждый раз просил не забывать его при любой возможности приезжать в Питер. В ординаторской реаниматологов не курили, и Саня с Колдуновым вышли на черную лестницу. Но тут на площадке появился Миллер и позвал их к себе в кабинет. «Располагайтесь». Он достал из шкафа пузатые бокалы и бутылку какого-то неизвестного Сане напитка. «Посидим по старой памяти, пока вы, Александра Анатольевна, еще не уехали». «На кого ж ты нас покидаешь?» – запричитал Колдунов. Миллер наполнил бокалы. Все трое выпили и закурили. В кабинете воцарилось благостное молчание. Но тут подал голос местный телефон. «Ну вот», – недовольно проворчал Миллер. «А вдруг я уже ушел домой?» «Но ты же не ушел?» «Это верно». Он тяжело вздохнул и поднял трубку. «Миллер слушает. Ну, что ж, третьи сутки после пьяной травмы, дело известно. Хорошо. Подойду сейчас». «Моя помощь нужна?» – встревожилась Саня. «Да нет, банальный алкогольный психоз, белая горячка. Кстати, анекдот. Мужик утром просыпается, видит, у него на подушке сидит огромный страшный кот. Он звонит в милицию и говорит: приезжайте скорее, у меня тут в кровати огромный кот с рогами сидит. Мент ему: так у вас, наверное, белочка. А мужик: да неужели я кота от белки не отличу? Короче, вы тут сидите спокойно, а я выйду на пост, назначу пациенту укол сибазона и капельницу и вернусь». Докурив, Саня почувствовала странную дурноту. «Что-то мне тревожно, Ян. Давай посмотрим, что там происходит». «Да что там может происходить? Сейчас Дима заломает алкаша и вернется». Но ей не сиделось. Сказав Колдунову, что он может поступать как ему угодно, она отправилась в отделение. Колдунов, конечно, потащился следом. Войдя в коридор, она сразу увидела Миллера. Он почему-то сидел на полу, а вокруг него суетились сестры с растерянными лицами. Возле поста клинический ординатор Чесноков крепко держал в объятиях какого-то мужичонку, судя по больничной пижаме, пациента. «Что случилось?» — спросила Саня, но ей никто не ответил. Зато Колдунов понял все моментально. «Каталку, быстро!» — прикрикнул он на сестер, принимая у них заваливающегося на бок Миллера. «Саня, не спи! Меряй давление в операционную!» Как во сне, она взяла с поста тонометр и надела манжету на руку Миллера. Из сбивчивых объяснений медсестер удалось понять, что профессор, пытаясь унять пациента, впавшего в белую горячку, получил от него удар ножом в живот. На шум прибежал Чесноков и быстро обезвредил больного. «Охрану вызывали?» — спросил Колдунов, укладывая Миллера на каталку. «Да», — отозвался Чесноков, по-прежнему удерживая пациента. «Вот же, они бегут». В конце коридора показались два дюжих паренька в черной униформе. Сразу оценив ситуацию, они подбежали прямо к Чеснокову и забрали у него мужичонку. «Давление 80/60», — сказала Саня. От страха за жизнь Миллера она еле ворочила языком и с трудом соображала. Ее мозг просто отказывался воспринимать действительность, в которой Миллер был опасно ранен и мог умереть. Ведь еще 10 минут он мирно выпивал с ними в своем кабинете, рассказывал анекдоты. Глядя, как Колдунов аккуратно снимает с него рубашку и брюки, она чувствовала непреодолимое желание отвернуться и убежать. Она не могла, просто физически не могла видеть страдания человека, едва не ставшего ее мужем. «Дима, ты как?» — спросил Колдунов, осторожно его осматривая. «У тебя рана в проекции селезенки, и давление низкое. Сам понимаешь, ножевое ранение — это тебе не баран чихнул. Поедем-ка в операционную». «Ты думаешь, не обойдется?» «Сам-то ты как думаешь?» «Ну, Ян, только умоляю, без лишнего шума. Конечно, если я лапти откину, без уголовного дела не обойдется, но если выживут, так лучше бы милицию не впутывать. Мужик же не виноват, что он на него психоз накатил. Это меня, по идее, судить надо, что я не сумел вовремя распознать белую горячку». «Успокойся. Шума мы и не будем поднимать, и ты не умрешь. Ты с профессором имеешь дело, а не с дояркой из колхоза. Да и анестезиолог у нас с тобой самый лучший. Да, Санечка?» «Сейчас она только в руки себя возьмет». Колдунов сильно дернул ее за ухо, но она продолжала стоять возле каталки, бессмысленно глядя на лицо Миллера, в котором не оставалось ни кровинки. «Да твою мать!» — заорал на нее Колдунов. «Приди же в себя! Звони в операционную, говори, что мы едем! Работаем, работаем!» Саня очнулась и бросилась к телефону. Она позвонила в операционную и распорядилась готовиться к экстренной лапаротомии. Потом набрала службу крови. Миллеру могло потребоваться переливание. Теперь нужно было срочно раздобыть Колдунову рабочий костюм. Нормальной хирургической рубы не нашлось, и медсестры, похихикивая, обрядили его в женскую больничную рубашку. «Посмотри, на какие жертвы, иду ради тебя», — сказал он Миллеру, переодеваясь прямо в коридоре. Колдунов с Чесноковым отстранили медсестер и сами повезли каталку в операционную. Хлопчатобумажные рубашки, испещренные надписями «Минздрав» и едва достающие до колен, Колдунов являл собой весьма дикое зрелище. «Вам, наверное, нужен ассистент?» — спросил Чесноков, когда они вдвоем переложили Миллера с каталки на операционный стол. Услышав это, пациент заволновался. «Уйдите, Чесноков!» — трагически прошептал он. «Мало того, что вы ничего не смыслите в медицине, так вы еще одержимы жаждой мести за то, что я не подписал вам аттестацию. Умоляю, уйдите!» «Что ж мне одному работать?» — обиделся Колдунов. «Да нормально он мужик, Дим!» Раненый демонстративно закатил глаза. Саня проверяла наркозный аппарат, готовясь к интубации трахеи. «Вообще-то...» — сказал Миллер, внимательно наблюдая за действиями окружающих. — Вы, Чесноков, спасли мне жизнь. Если бы вы не скрутили этого несчастного, он бы меня добил, так что давайте, несите скорее свой лист, подпишу, пока жив. Чесноков захохотал. — Некогда подниматься за ним. Если что, у меня свидетели есть, что вы, Дмитрий Дмитриевич, меня аттестовали. — Все. Шутки в сторону. Колдунов последний раз проверил, как Миллер лежит на столе, удобно ли это положение для предстоящей операции, крикнул операционной сестре, чтобы шла мыться, и сам отправился за ней. Саня приказала анестезистке вводить снотворное, взяла голову Миллера в ладони и держала так, пока он не уснул. «Я так много могла бы тебе сказать. Сказать, что ты мне близок, что ты родной для меня человек. Бог предназначил мне в мужья другого, но о тебе я всегда буду думать с любовью и благодарностью. Я буду молиться о том, чтобы ты был счастлив. Я не дам тебе умереть сейчас. Мои руки должны передать то, что я могла бы тебе сказать. Все будет хорошо, Дим». Если бы сейчас на операционном столе лежал другой человек, она, наверное, радовалась бы, что снова работает вместе с Колдуновым, доктором, всегда служившим для нее эталоном хирургического мастерства. Но, во-первых, она очень волновалась за Миллера, во-вторых, понимала, что Колдунов, несмотря на внешнее спокойствие, волнуется и растерян не меньше ее самой. «Ревизия», — сказал Колдунов, — «в животе около литра крови со сгустками». Он отдал нужные команды ассистенту и операционной сестре. «Так, Сань, селезенка целая, ранение левой доли печени, но с этим мы справимся». У нее немного отлегло от сердца. Несмотря на достаточно стабильное состояние Миллера, на операции могли обнаружиться повреждения, несовместимые с жизнью. Ранение печени — штука, конечно, опасная, но вполне поправимая. Тем более, что у Колдунова опыт лечения этих ранений ого-го какой. И не ножевых, а огнестрельных, что, как известно, намного опаснее. «Как же ему повезло!» — воскликнула она. Колдунов хмыкнул. «Ну, я бы с этим поспорил. Не думаю, что пойти в палату с обходом и напороться на нож — такое уж везение. Я имею в виду, повезло, что ты оказался здесь. Где бы мы сейчас искали общего хирурга? Из наших докторов только один Криворучка когда-то оперировал животы, остальные все узкие специалисты по мозгам. Да разобрались бы как-нибудь. Сестренка, прости, не успел познакомиться с тобой, готовь нам зашивать брюшную полость. Уже все? Изумилась Саня, которая старалась не заглядывать в рану. А то! Мастерство не пропьешь. Правда, Чесноков? Тот радостно закивал. «Молодец, хорошо работаешь», — похвалил его Колдунов. «Ориентируешься в обстановке, чувствуешь хирурга. Если тебя тут зажимают, приходи ко мне. Уж я-то из тебя человека сделаю». «Он не хочет, чтобы из него делали человека», — встряла Саня. От радости, что жизнь Миллера вроде бы уже вне опасности, она стала вдруг очень разговорчивой. «Он хочет краской торговать». «На его месте я бы поступил так же, если бы Бог вложил мне в голову немного побольше мозгов», — сказал Колдунов. «Сейчас-то я понимаю, какого дурака свалял, решив стать хирургом. Саня, начинаю кожу зашивать, так что ты потихоньку убавляй свои препараты. Кровь, думаю, переливать не будем. Посмотрим. Через час проверим гемоглобин, и если он будет не слишком плохим, обойдемся коллоидными растворами. А сам знаешь, в наше время переливать кровь — это все равно, что играть в русскую рулетку, того и гляди, спит какой-нибудь подцепишь». В реанимации для Миллера уже была готова самая лучшая койка, вокруг которой в боевом порядке выстроились все дежурные врачи и медсестры. Пациент, которого Саня привезла из операционной в полном сознании, усмехнулся и сказал: «Что, приятно видеть ненавистного профессора поверженным?» «Это он бредит, наркоз не отошел», — попыталась Саня сгладить неловкость. «Все на рабочие места!» — прикрикнул на собравшихся Колдунов. «Медом здесь не намазано и глазеть нечего». После того, как Миллера положили на койку, Колдунов внимательно осмотрел повязки, сам проверил пульс и давление. Остался доволен и фамильярно ущипнул пациента за щеку. «Вот и все. А ты боялась». Саня знала про эту пошлую шутку. Колдунов отпускает ее только в тех случаях, когда уверен в благоприятном исходе операции. «А что у меня было?» «Ой, Дим, не спрашивай». «Почему?» «Я тебе напрасно операцию сделал. Ранение не проникающее было». Из-за спины Колдунов показал Сане кулак. «Да ладно!» «Точно тебе говорю. Так что, в принципе, можешь на меня в суд подать. Ты вон Саньке спасибо скажи. Полчаса после всего операции прошло, а ты уже как огурец. Ни тошноты, ни озноба. Сколько лет работаю, а лучше ее анестезиолога не видел». «Да», — подтвердил Миллер, — «мне тоже ни с кем так спокойно не работалось. Слушайте, вам, наверное, домой пора. Вы идите, дежурные за мной присмотрят». «Нет уж, я здесь до утра посижу», — сказала Саня. Вскоре он уснул, а она пристроилась с книжкой в ногах его кровать. Собственно, в ее бдении не было никакой необходимости, но ей казалось, что Миллеру будет очень грустно лежать в реанимации одному. Буквы прыгали перед глазами, и она почти не понимала, о чем читает. После всех переживаний ей ужасно хотелось спать. Через некоторое время она подумала, что не будет большой беды, если она ляжет на соседнюю койку и немного подремлет. Перед тем, как лечь, она вышла в коридор, покурила и умылась, а когда вернулась в палату, Миллер уже не спал. «Болит?» — встревожилась она. «Нисколько. Чувствую себя прекрасно, так что отправляйся-ка домой, а? Мне неловко, что ты жертвуешь сном ради меня». «Почему? Разве я чужой тебе человек?» Миллер улыбнулся. «Конечно, нет. Знаешь, я хочу тебе сказать кое-что. Хорошо, что все получилось именно так». «Как так?» — изумилась она, подумав, что он говорит о своем ранении и операции. Но он имел в виду другое. «Хорошо, что мы не стали мужем и женой. Ты бы не была со мной счастлива, и я... Наверное, я не смог бы тебе этого простить». «Может быть, не стоит сейчас говорить об этом?» Саня попыталась мягко остановить его. «Стоит», — возразил он. «Ты скоро уедешь, а я должен тебе объяснить. Я тянулся к тебе, потому что хотел стать таким, как ты. Я внимательно наблюдал бы за тобой, пытаясь понять, как тебе удается быть такой доброй и энергичной. Черт его знает, наверное, я стал бы с тобой капризным ребенком и все время анализировал бы твое поведение. Ты бы не была со мной спокойна». «Давай все же не будем это обсуждать, а?» «Я хочу только сказать, я рад, что ты не стала женой такого мерзкого типа, как я». «Напрашиваешься на комплимент?» «Считай, что ты его услышал». Потом они долго разговаривали на другие темы, больше не касаясь своей несостоявшейся совместной жизни. А Наташе они тоже не говорили. Обсуждали, как устроить, чтобы история с ранением Миллера не стала достоянием общественности. Потом заговорили о Колдунове, о его хирургическом мастерстве, о его детях. Потом как-то постепенно перешли на собственные детские воспоминания, угомонились только в 16:00. Колдунов, рано утром забежавший проведать больного, еле растолкал обоих. «Чем это вы тут занимались всю ночь?» — хохотал он, глядя, как Саня беспомощно моргает, пытаясь привести в порядок прическу. Миллер же в ответ на колдуновские попытки осмотреть его натягивал одеяло на голову и оттуда любезным тоном просил Яна удалиться. «Раз хамишь доктору, значит, поправляешься», — резюмировал тот и дал команду переводить Миллера в отделение. Саня была героиней дня. Но никто и не подумал освободить ее от работы. Две плановые операции, одна срочная. Спать с каждой секундой хотелось все сильнее. В середине дня сестра сообщила, что ее спрашивает какая-то женщина. «Родственница на беседу, будь она неладна», — мрачно подумала Саня. И каково же было ее удивление, когда она вместо неизвестной родственницы больного увидела Веронику Смысловскую собственной персоной. Та выглядела, как всегда, безупречно, но лицо... На холеном лице Вероники застыли тоска и тревога. Не понимая, в чем дело, Саня повела ее в чайную комнату. «Вы именно меня хотели видеть?» На всякий случай уточнила она по дороге. «Да, Александра Анатольевна, вас». «Ах, не надо чаю!» — закричала она, когда они пришли, и Саня потянулась включить чайник. «Не суетитесь, вы ради бога, сядьте!» Саня покорно села на табуретку и безуспешно попыталась подавить зевок. «Александра Анатольевна, скажите, в каком состоянии Миллер?» «У него все нормально, а вы...» «Да, да, из-за этого я здесь». «Ну как вы узнали?» «С утра в министерстве только об этом и говорили. Это же вопиющий случай, чтобы пациент зарезал хирурга!» «Ну да, обычно бывает наоборот», — невесело пошутила Саня и предложила взволнованной Веронике сигарету, хотя и не помнила, курит та или нет. Смысловская долго чиркала спичкой по коробку, прежде чем ей удалось закурить. Узнав о том, что случилось, я сразу поехала в аэропорт. С самолета прямо сюда. Он, Дмитрий Дмитриевич, не захотел меня видеть. Просто выгнал из палаты. Хотя вам это, наверное, неинтересно. Александра Анатольевна, скажите, а что нужно для его выздоровления? Я куплю любые лекарства. Если он не хочет, чтобы я ухаживала за ним сама, я найму сиделку. Вероника Васильевна, да не переживайте вы так. Миллера оперировал профессор Колдунов, одно это уже должно вас успокоить. К тому же ранение печени было неглубоким. Хотела бы я разделить с вами ваш оптимизм. Но поверьте, Дмитрий Дмитриевич только с виду такой сильный и здоровый, на самом деле у него слабое сердце. Голова у него слабая. Грубовато перебила Саня, это ж надо. Вы к нему приехали из Москвы, волнуетесь, а он... Какая разница, откуда я приехала, если я ему не нужна? На утро после переезда Наташе уже казалось, что она живет в этом доме всю свою жизнь. Илашевич с Петькой поехали в город работать и учиться, а она в ночной рубашке ходила по дому в компании пирата, наводя порядок и прикидывая, как можно будет все устроить с течением времени. Покупка дома и переезд сожрали все сбережения, и теперь нужно было ждать, пока появятся деньги на ремонт. Илашевича несколько угнетал тот факт, что дом куплен в основном на Наташины средства. Его доля составила не больше 30%. Планируя их совместную жизнь, Анатолий Васильевич предполагал без затей переехать к Наташе, а свои комнаты сдать, но Наташа, почувствовав возможность стать домовладелицей, не захотела ее упускать. Все-таки это была ее давняя мечта, а мечты должны сбываться. Тем более, что Илашевич полагал своим священным долгом исполнять все Наташины желания и даже капризы. Вечером он привез полную машину детей. «Кто это?» — весело спросила Наташа, глядя, как он жестом фокусника достал заднего сиденья сначала очень маленького черноволосого мальчика, потом точно такого же, но побольше. Вслед за ними вылез Петька и галантно помог выйти двум совершенно одинаковым девочкам по виду своим ровесницам. «Не пугайся, это не мои, колдуновские». «Мальчики на него похожи», — сказала Наташа, принимая на руки самого маленького. Он заулыбался, и она осмелилась обнять его покрепче и поцеловать теплую макушку. «Ты размещай их, а я съезжу на станцию, встречу Яна с женой». «Толь, ну что же ты? Мог бы позвонить, я бы за ними на своей машине приехала, ведь Катя Колдунова беременная». «Не сообразил. А как ты отнесешься, если Катя с детьми немного у нас поживут? Ведь такая погода стоит отличная, пусть они свежим воздухом подышат. А то Яну надо ремонт в квартире сделать. Катя рожать скоро, а у них там обои от стен отваливаются». Наташа улыбнулась. В ближайшие дни она надеялась вместе с мужем и сыном как следует освоить новое жилище, представляла себе эдакую семейную идиллию. Но, кажется, Елашевич не из тех людей, кто может держать свое счастье при себе. Если у него что-то появляется, нужно срочно поделиться этим со всем окружающим миром. Но, может быть, за это она его и полюбила? «Конечно, пусть живут». «Я знал, что ты согласишься», — сказал Елашевич, поцеловал ее и пошел к машине. Пока он ездил на станцию, Наташа со старшими детьми распределила всех по комнатам, застелила постели и пошла в кухню готовить ужин на большую компанию. Девочки сразу вызвались помогать, но Наташа отказалась. «Идите, знакомьтесь с окрестностями, Петя все вам покажет». Катя приехала одна, без мужа, который застрял на работе. Вместо него ее сопровождали Саня с Семеновым. Беременная Катя выглядела устало, казалось, даже ее яркие веснушки побледнели. Без лишних слов Елашевич из раскладушки и пары спальных мешков соорудил ложе среди кустов смородины и, не слушая Катиных возражений, заставил ее туда улечься. «Сейчас мы с вами сюда чайку принесем», — пообещал он. «Сань, вскипите чайник». «Отставить? Ты не знаешь, как у нас все устроено. Наташ, покажи». Наташа покосилась на Саню, которая не сводила глаз со своего Семенова. Вскоре парочка исчезла из кухни. «Вряд ли они объявятся к ужину», — подумала Наташа. Сначала кормили детей, потом долго ужинали сами. До замужества Катя преподавала в музыкальном училище, и Лашевич завел с ней серьезный разговор о музыке. Наташа молча слушала и гордилась его образованностью. Каждые 15 минут звонил Колдунов, говорил, что вот-вот, сейчас, еще чуть-чуть, и он уже выезжает. После очередного звонка Катя засомневалась. «Может, сказать ему, чтобы в городе ночевал? А то приедет среди ночи, всех перебудет». «Ничего страшного», — возразила Наташа. «Переживем как-нибудь. И ты чувствуй себя как дома». «Я так рада, что Толя вас пригласил. У нас, конечно, в доме еще не все устроено как надо, но я уверена, что мы уживемся. Ведь это так хорошо, когда рядом друзья, дети». «Но мы же почти не знакомы», — робко сказала Катя. «Вот и будет возможность узнать друг друга получше». Около 12 явился Колдунов, очень усталый, грязный, но довольный жизнью. Он помогал Анатолию Васильевичу и Наташе перевозить вещи, поэтому знал, как добраться со станции по шоссе. Но, торопясь обнять жену, решил срезать путь и в результате заблудился, и для полного счастья его немного покусала чья-то собака. Он с трудом выбрался обратно на шоссе и больше уже не рисковал. Катя, пытаясь сделать строгое лицо, вела его мыться и чиститься. Наташа осталась на веранде вдвоем с Елашевичем. Улыбаясь, они слушали Катин голос, который прочил мужу прививки от бешенства, и колдуновский хохот в ответ. Потом все стихло. Анатолий Васильевич взял Наташу за руку. «Я видел, как ты малыша нянчишь, и меня прям по сердцу царапнуло. Жаль, что у нас с тобой не будет детей». Наташа помолчала. «Нельзя иметь все», — сказала она после паузы. «Ты сказку про разбитое корыто помнишь? А я и так счастлива. У меня есть Петька, ты, свой дом, своя земля, разве можно что-то еще желать?» Саня отправила недокуренную сигарету в пепельницу и вернулась в операционную. Вместо 3 часов Миллер работал уже 7, и она нервничала. По графику у нее сегодня был выходной день, звонок Миллера застал ее врасплох. Сначала она хотела отказаться, но он уговорил ее приехать и заменить заболевшего анестезиолога. Пациент с аневризмой оказался чьим-то хорошим знакомым, и откладывать операцию было не совсем удобно. «К 6 освободитесь», — пообещал ей Миллер, но, наверное, он имел в виду 6 утра. «Вы извините меня, конечно, за такой нескромный вопрос», — пробормотала Саня, заглядывая в рану через плечо профессора, «но мне интересно, вы собираетесь сегодня закончить или нет?» «Скоро уже». Миллер неловко взял поданный сестрой иглодержатель. После долгих часов кропотливой работы и наложения микрохирургических швов движения измотанных хирургов утратили первоначальную точность и синхронность. «Давайте я замену из дежурных вызову», — предложила Саня. Она, конечно, торопилась домой, но гораздо больше переживала за Миллера, который всего 3 недели назад сам перенес серьезную операцию, а уже работал в полную силу. Основной этап уже позади, а зашить рану может любой доктор. «Занимайтесь своей работой», — строго оборвал ее Миллер, — «а мы тут уж сами разберемся». «Правда. Дмитрий Дмитриевич, заменимся», — включилась в беседу операционная сестра. «Караул устал». «Не отвлекайте меня, и работа пойдет быстрее». «А куда это вы так торопитесь, Александра Анатольевна? Обычно вы ведете себя спокойнее». «Да я сегодня замуж вышла», — улыбнулась Саня под маской. «Мне хочется вернуться домой до того, как истечет первая брачная ночь». Миллер на секунду отвлекся и посмотрел ей в глаза. «Поздравляю. Совет да любовь. Только почему вы сразу мне об этом не сказали? Я бы не стал вас вызывать на эту операцию». «А теперь я буду мучиться, что воспользовался правом первой ночи, как какой-нибудь феодал средневековый». «Ладно, не мучайтесь. Работайте спокойно». Ваня Семенов, уже не жених, а муж, ждал ее в ординаторской. «Так до полуночи остался всего час», — сказал он деловито. «Придется прямо здесь». Саня засмеялась, но он, оказывается, не шутил. Без долгих разговоров он запер дверь на засов и уже собрался уложить ее на кушетку, где обычно осматривали амбулаторных больных. «Подожди, здесь неудобно. Дежурные могут зайти. Сейчас я попрошу ключи от кабинета нашего начальника. Минуту-то ты можешь подождать?» Она поднялась к Миллеру. Дверь кабинета была полуоткрыта, и Саня увидела, что хозяин кабинета стоит над раскрытым кейсом и, насвистывая, укладывает туда запасную рубашку. «Хорошо, что зашла. Когда завтра увидишь Криворучка, скажи ему, пожалуйста, что я заболел. Товарищ, товарищ, болят мои раны», — пропел он и засмеялся. «Криворучка разнервничается. Подумает, что у тебя позднее осложнение после операции. Колдунова на уши поставит. Прикажет тебя госпитализировать. Ты же помнишь, как он орал, когда ты через неделю после операции сбежал из клиники?» «Да, орал. А нечего было ему правду говорить». Сохранить в тайне факт нападения на врача не удалось, но чтобы облегчить участь злосчастного алкоголика, Миллер с Колдуновым фальсифицировали протокол операции, написав в нем, что ранение было непроникающим. И будто бы Колдунов сделал лапаротомию по ошибке, с перепугу поставив более грозный диагноз, чем следовало. Это не считалось слишком серьезной врачебной ошибкой, поскольку в экстренной хирургии сомнения всегда трактуются в пользу операции, зато алкоголик обвинялся теперь всего лишь в легких телесных повреждениях. Придя в себя после операционного наркоза, Миллер сразу попросил коллег скрыть правду от Криворучка, но Колдунов этого делать не стал. Упаковав рубашку, Миллер открыл зеркальный шкафчик, в котором у него хранились зубная щетка и бритвенные принадлежности на случай дежурства. «Тогда скажи ему, что у меня зубы заболели», — задумчиво произнес профессор. «Ладно. Скажу, а у тебя есть ключ от кабинета Криворучка?» «Есть». «Хочешь провести первую брачную ночь на легендарном диване?» Не ответив, Саня взяла ключи и пошла к дверям. «А ты куда собрался?» — спохватилась она уже с порога. Миллер посмотрел на часы и захлопнул кейс. «Надо поторопиться. Если через 20 минут я не буду на вокзале, московский поезд уйдет без меня». Конец книги. Апрель 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.